Глава 14. Пригорск. Наши дни. Виктория Васильевна Дробышева, высокая полная дама, их обычно называют бой-баба, гуляла по аллее сквера, не обращая внимания на мелкий дождик. Занятая своими мыслями, она не сразу заметила подошедшего к ней мужчину. «Вы просили о встрече», — сказал он и улыбнулся. «Я вас слушаю». «И слушайте внимательнее, потому что обстоятельства изменились», — сухо ответила она. «Я хочу такую же сумму. Матери требуется операция за границей». «Такую же сумму?» — мужчина удивленно посмотрел на нее. «Да вы рехнулись, дорогая. Вам были заплачены большие деньги. Тем не менее, их не хватило». Она говорила, будто рубила фразы. «Впрочем, выбирайте. Я могу пойти в полицию». «Если вы туда пойдете, вам тоже не поздоровится», — хмыкнул собеседник. «Вы совершили преступление, за которое полагается уголовная ответственность». «Пусть так», — Дробышева прямо поджала губы, накрашенные яркой красной помадой. «Мне все равно, зато моя совесть будет чиста. Я ведь пошла на такое впервые в жизни, чтобы спасти мать, которая много для меня сделала». «Но так вы ей тоже не поможете», — веско ответил мужчина. Виктория Васильевна махнула рукой. «Вам решать, как мне поступить дальше». Он задумался. «Ладно, ваша взяла, но таких денег у меня при себе нет. Нужно зайти в банк. Давайте встретимся завтра, здесь же, часиков, предположим, в 11 утра. Согласны?» Дробышева кивнула. «Да, согласна». «Тогда до встречи». Он повернулся и торопливо пошел по аллее, смахивая с лица капли дождя. Виктория смотрела ему вслед. На ее лице играла торжествующая улыбка. «Теперь она спасет маму. Она должна ее спасти».